Наблюдая за матушкой со стороны, я удивлялся тому, что магия лечения очень уж медленная. Но когда стал участвовать в контуре, понял, в чем дело. Матушка работала очень бережно и медленно. Она тратила огромное количество сил, сращивая ткани бережно и постепенно. Постоянно перепроверяла, все ли срослось. Каждое мышечное волокно, каждый сосуд. У меня давно бы закончилось терпение, а матушка же наоборот, походе вдохновлялась, видя, что от раны не осталось и следа. Мне бы резерв магии побольше, я бы зарастил эти раны раза в 4 быстрее. По крайней мере, теперь мне ясно, как эту магию трансформировать. Не факт, что вышло бы так же аккуратно, возможно бы остался уродливый шрам, но в бою это куда полезнее, чем смерть, да и времени в бою не будет. Осталось проверить это на себе, вот только магический резерв восстановится. Кстати, мама, а как увеличить магический резерв? Спросил я, когда операция была закончена. На бедре парня не осталось и следа от глубокого и опасного ранения. Матушка вычистила даже последствия грубого прижигания раны. Магический резерв, он растет с возрастом, ответила матушка. Есть, конечно, ритуалы и магические кристаллы, которые позволяют увеличивать его. Магические кристаллы? Тут же переспросил я, ухватившись за новую информацию. Да, кристаллы. Это такие природные образования, обычно их находят в местах силы. А некоторые кристаллы можно создавать самому. Мне вспомнились недавно убитые Гевея и Варгхи. Из глубины сознания пришло новое воспоминание. Магия душ. Это явно было нечто темное, но очень полезное для меня. Обсуждать это с матушкой не стал, она явно не одобрила бы. «Мы с тобой неплохо справились», — похвалила меня матушка, не подозревая о мыслях, что роились в моей голове. «Буду рада, если ты и дальше станешь мне помогать». «Я с радостью», — улыбнулся я. «А когда я отдохну, можем потренироваться в магии иллюзий, покажешь, чему ты успел научиться из этих книжек». «Хорошо», — кивнул я. «Моет дам тебе и что-то посложнее». Мои глаза вспыхнули азартом, а Изабелла потянулась. «Я устал, пойду перекушу что-то и прилягу», произнесла она и устало побрела к шатрам, где властвовала тетя Эфа. Убедившись, что вокруг нет свидетелей, я направился к Глауру. Нас с ним ожидал очень любопытный разговор. Зы, не забудьте поставить лайк. Глава 17. Хитрость. Я убедился, что никто не следил за мной. Стефан был увлечен книгой, остальные работали. Усевшись на краю ямы, я создал вокруг себя иллюзию, скрывающую меня от посторонних глаз. Любой, кто посмотрит сюда, увидит просто траву и недавно вырытую яму. Энергии на поддержание иллюзий требовалось немало, но я потерплю. Осторожно заглянул в темноту узилища, так чтобы меня не было видно. Глаур методично тер связанные за спиной руки о колышек, пытаясь перетереть веревки. «Зря стараешься», — произнес я на гортанном языке. Горло запершило от непривычных звуков. «Эти путы так просто не перетереть». Глаур вздрогнул и поднял глаза. «Кто здесь?» Он подслеповато принялся всматриваться в темноту. Я промолчал, наблюдая за его действиями. «Кто ты? А ну, отзовись!» – потребовал он. «Откуда ты знаешь мой язык, бледнолицый?» «Я такой же, как и ты», – ответил я. «Я твой друг. Среди бледнолицых у меня не может быть друзей», – твердо заявил Глаур. «Вы чужаки. Вы не такие, как великие воины племени клыков». Меня посетила любопытная идея. Я скопировал образ самого Глаура и наложил его на себя. Затем выглянул сквозь решетку, сделав испуганное выражение морды. «Вот видишь, я такой же», — произнес я. «Такой же?» — хмыкнул Глаур. «Как бы не так, ты ходишь среди бледнокожих и не пытаешься сражаться с ними. Не убиваешь их, ты укрощенный слабак. Я такой же пленник, как и ты. Я давно у них в плену», — пожаловался я. «Ты недостоин звания воина», — вынес вердикт Глаур. «Нам не о чем с тобой разговаривать». «Да, как жаль, а я хотел с тобой обсудить план, как тебя освободить и сбежать вместе», — обреченно произнес я. Глаур тут же заинтересовался. По его лицу пробежала целая сменяющихся выражений. «Сбежать вместе?» — уточнил он. «Да, именно так», — согласился я. «Но раз ты не можешь со мной говорить...» «Могу говорить», — вдруг оживился он. «Пускай ты не воин, но ты можешь стремиться к почетному званию настоящего воина», — изменил тактику Глаур. «Я могу научить тебя храбрости, силе и смелости, и еще много чему». «Правда, ты мне научишь?» — наивно захлопав глазами, спросил я. «Конечно, нам нужно только сбежать отсюда, спастись, а дальше тебя ждет великое будущее». «Ой, а куда мы сбежим?» — спросил я. «Я не знаю этих мест. Мы отправимся ко мне в деревню, к моим соплеменникам», — заявил Глаур горделиво. «У нас там хорошо. У нас ходят красивые сильные женщины с шелковистыми бровями и широкими ногами. А еще есть много мяса, целая куча запасов еды». «Ну да», — подумал про себя я. «Видел я ваши кучи испорченного мяса. А знаешь, только это секрет. Я знаю, где растут громоигоды», — понизив голос, похвалился он. «Если их съесть, то по ночам приходят сладкие сновидения. В нашей деревне столько всего хорошего. Тебе понравится. Я буду твоим другом и наставником. Научу всему, что знаю». «Это очень хорошо», — грустно ответил я и воровато огляделся по сторонам. «Ты очень красиво рассказал о своей деревне. Я очень хочу туда попасть». Я даже всхлипнул, чтобы придать драматичности ситуации. «Но эти люди — очень сильные и опасные воины. И очень скоро они к вам придут, и у вас перестанет быть хорошо. Они заберут ваших женщин, убьют ваших воинов. А кроме этого, сами будут есть ваши громоигоды и видеть красивые сны». Глаураж задохнулся от ярости. Оказывается, его лицо вполне могло становиться багровым. Наконец, он совладал с собой и ответил. «Эти люди, слабаки», — в голосе Глаура прозвучала непоколебимая уверенность. «Они едва смогли со мной вчетвером справиться. Один на один я убью любого, а то и двоих. А сколько у вас воинов?» Изображая детскую наивность, спросил я. «У нас очень много воинов», — тут же надулся от важности Глаур. «Сколько пальцев на руках, знаешь?» 10, со знанием дела поведал он. «Вот 10 × 10, столько у нас воинов, сильных, смелых и опытных. Но одних воинов мало», — произнес я, — «у людей есть маги». «Так и у нас шаманы есть», — заявил Глаур. «А шаманы сильные?» — спросил я. «Очень сильные. Они умеют варить зелья боя из дурманных грибов и громоигоды». Глаур облизнулся. «Эти зелья делают воинов сильными и смертоносными. Никто не может остановить наших воинов, когда они получают напиток от шамана». «И это все?» — спросил я. «Конечно же не все. Еще, наши шаманы умеют призывать небесный огонь. Иногда даже могут вызвать гром и молнию, а потом пустить во врагов. Я не раз такое видел. Значит, их шаманы не только проводят шарлатанские обряды, но и обладают какой-то магией», — отметил я. «Вот увидишь, мы тебя защитим всем племенем», — продолжил Глаур, по-своему поняв мою заминку. «А еще научу тебя самого собирать гремучие ягоды. Пару мест покажу, где они растут». Добавив скептицизма в голосе, я задал другой вопрос. «Если эти двуногие объединятся с вашими врагами?» На иллюзорную маску я напустил всю палитру сомнений, на которую было способно уродливое лицо Глаура. «С какими врагами?» — замотал головой зеленокожий. «У нас нет врагов, только добыча. А как же те маленькие зверьки, эрлены?» — прищурился я. «Эти мелкие грызуны сидят по своим крепостям и даже носов не показывают. Они нас боятся. Стоит им только появиться, как мы тут же их съедаем», — заявил Глаур. Сомнений в его голосе я не разглядел, а я про себя отметил, что крепость не одна, значит, их несколько и надо поискать другие. К тому же подтвердилось, что Глаур действительно с ними не ладит. «Но у вас есть и другие враги», — уточнил я. «Не может же быть у такого славного племени только один маленький пушистый враг. Ты многое знаешь, но те враги далеко от нас, и нас никогда не найдут наших героев в этих землях», — отмахнулся Глаур. «Значит, есть еще враги, но не близко. Это выясню позже. А как же другие племена?» — предположил я. «Неужто они не захотят объединиться с людьми?» «Другие племена?» — задумался Глаур. «Да не боятся они нас. Наше племя клыкастых самое сильное в этих землях. Никто к нам шагу ступить не смеет. Соседи трясутся, когда мы выходим на великую охоту. А еще наш вождь скоро объединится с племенем огнегривых рогачей. Скоро отдаст свою дочь замуж за вождя соседнего племени», — добавил Глаур, но вдруг осекся. Я осторожно выглянул и увидел, что Глаур чему-то принюхивается, запрокинув голову. Его брови вдруг взлетели вверх. «А я тебя знаю», — расширив глаза, произнес он. «Я знаю твой запах. Это ты. Откуда ты знаешь мой запах?» — напрягся я. Вдруг он каким-то образом учуял мою истинную сущность. «Ты погубил моих ворчат, моих дорогих питомцев. Ты убил их. Подло обманул. Обманул, так же как ты обманываешь сейчас меня. Нет, ты не один из нас. Ты пахнешь не так, как мы. Ты такой же, двуногий», — заявил Глаур. «Ну что же, в любом случае жаловаться грех. Я и так узнал куда больше, чем ожидал. Но этого все равно недостаточно. Все-таки неплохо бы понять их политические расклады, какие интересы у этих племен, чем они вообще живут, каким богам поклоняются. Все, что может пригодиться для их ослабления, а лучше для того, чтобы столкнуть их лбами. Пускай они сами себя убивают. Все-таки, как я предполагал, воинов у них много. Какими бы сильными и умелыми ни были наши гвардейцы, даже против сотни глауров, которые действительно физически сильнее наших людей, они мало что смогут сделать. Поэтому нужно как можно дольше избегать прямого столкновения, а еще лучше придумать, как заставить этих глауров уйти из этих земель навсегда, минуя нашу деревню. Я решил сменить тактику. «А ты и так мне уже все рассказал», — издевательским тоном заявил я. «Я уже знаю, сколько у тебя в деревне воинов, какие зелья пьют твои воины, и какие заклинания знают твои шаманы. Этих знаний мне хватит, чтобы истребить все твое племя. Ты подлый, мерзкий». Глаур задохнулся от злобы. «Знаешь, как я поступлю? Сначала я убью всех мужчин вашего племени, а потом отдам тебя на растерзание твоим женщинам. И скажу им, что именно ты раскрыл все секреты вашего племени», — произнес я самым злым тоном, на который был только способен. «Ты умрешь в позоре от рук собственных женщин. Ты не посмеешь, подлый, мерзкий враг. Я отомщу тебе. Я буду преследовать тебя день и ночь», — прошипел Глаур. «Это уже не имеет значения. Ты можешь сколько угодно пугать меня», — я издевательски расхохотался, — «но ты можешь и спасти свою жизнь. Нам ведь нет смысла воевать с вами», — произнес я совсем другим тоном, доверительным и вкрадчивым. «Мы вполне можем с вами подружиться, начать торговать». Сам в это я не верил, как и Глаур, но я вполне мог выведать еще больше информации, прикинувшись простачком. «Не будет наше племя дружить и торговать с бледнолицами», — заявил Глаур. «Как знаешь, а быть может, наш бледнолицый вождь мог бы познакомиться с вашим. Наши племена могли бы стать одной силой. Тогда мы бы совместно захватили ваших врагов или другие племена, такие же, как и ты. Быть может, в благодарность, твой вождь сделает тебя наместником». Глаур аж затих, слушая меня. Быстро удалось сбить его с толку. Тем более на фоне другой, более зловещей картины будущего. «У тебя могло бы быть много женщин. А еще, сколько угодно отваров из громовых ягод. Наши алхимики умеют готовить из них прекрасное вино, от которого сны гораздо ярче». Глаур сглотнул, но тут же помотал головой. Его лицо преисполнилось решимости. «Я тебе не верю, бледнолицый. Не верю», — шипел Глаур. «Ты обманул моих зверей. Ты и меня один раз обманул. Думаешь, обманешь еще раз? Ты хитер, но я больше не рабдусь. Я проклинаю тебя, проклинаю весь твой род», — завопил он, и мне пришлось повесить еще один слой иллюзий, заглушающий звуки. «Ну, как знаешь», — пожал плечами я. «Информацию для размышлений я тебе оставил. У тебя есть два пути: либо рассказать мне больше информации, остаться в живых и получить почет своего вождя, либо остаться без своего племени, потому что нашим придется его истребить». «Я тебе ничего больше не скажу», — злобно произнес Глаур. «Тогда приятно оставаться», — произнес я и отошел от клети. Глаур еще что-то шипел мне вслед, но я уже не слушал. Снял маскирующий полог и заглушающий звуки полог, и ощутил облегчение. Все же поддерживать столько заклинаний разом непросто, хотя больше всего энергии поглощал тот самый жучок в подземелье. В любом случае такая тренировка идет на пользу. Прежний хозяин тела совершенно не заботился о состоянии магических протоков. Подошел к кузнецу, чтобы проверить, как идет работа, заодно решил привлечь его внимание к Глауру. «У этого зеленокожего слабые путы», — произнес я, — «нужно бы их подтянуть, а то он пытается их перетереть, как бы не сбежал». «Ох, он хитрый какой», — воскликнул Сивил, хотя было неясно, злится он или, наоборот, восхищается сообразительностью Глаура. «У кузнеца явно интерес к зеленокожему. Все пытается его к работе приучить, да понять, насколько он разумен». «Ничего, я ему покажу, как веревки господина портить», — пообещал Сивилу. «Я же про себя понадеялся, что речь идет именно о наказании, а не о науке. Кстати, волокуши для бревен готовы. Запрягай». «Можно запрягать этих твоих медведей», — сказал Сивил, указав на сваленные в кучу кожаные ремни и подобие вытянутых телег. Быстро же он справился. Вместе с Сивилом мы быстро запрягли недовольно пофыркивающих стягачей. Им явно не нравилась сбруя, но обилие еды, которую им принесла тетя Эфа, отвлекала хищников. Я забрался верхом на самку и отправился к месту лесоповала. Сивил напоследок похлопал одного из стягачей по крупу, явно намереваясь тоже взобраться верхом. Но хищник недовольно рыкнул, и кузнец отступил. Местные мальчишки и женщины, завидев меня верхом на здоровенном звере, так и вздыхали от удивления и зависти. Стоило мне приблизиться к дровосекам, как работа у них встала. «Ну вот», — объявил я мужикам, косо поглядывающим на медведей, — «я вам подмогу привел». «Подмогу?» — удивился усатый мужчина, сложив руки на груди. «Они что, умеют деревья валить?» «Валить не умеют. В этом деле с вами никто не сравнится, но они помогут вам утаскивать деревья к местам установки. Сил у них хватает». Я похлопал самку по загривку. «И как же мы с ними обращаться будем?» — спросил второй. «Они что, речь человеческую понимают? С этим сложнее», — поморщившись, признался я. «Но я им постараюсь объяснить, куда бревна сгружать, и что за ними надо возвращаться. Ваша задача – загрузить их работой, и не забывайте их кормить». «Кормить? А нас они не сожрут?» – тревожно спросил третий. «Не переживайте, они на нашей стороне», – успокоил я. «Главное, чтобы работа не стояла». Я хотел было пошутить, мол, тех, кто будет филонить, того медведь съест, но почувствовал, что шутка будет неуместна. Люди и так работали на грани своих сил и выкладывались полностью. Все понимали, что оказались в благодатных местах, и нужно во что бы то ни стало как можно скорее здесь закрепиться, чтобы никто не смог их отсюда вышибить. Каждый здесь понимал ответственность момента и что лениться нельзя ни в коем случае, потому что альтернатива – либо вернуться в пустоши, либо и вовсе сгинуть. Рисковать никто не желал. Работа закипела с новой скоростью. С тягачем не особо нравилось таскать тяжелую поклажу, но я контролировал их уровень агрессии. Заодно следил и за уровнем усталости. Звери могучие и выносливые, но все же не предназначены для подобной работы. И следовало бы подыскать им альтернативу. Пока наблюдал за медведями, размышлял об одном моменте. Пленный Глаур рассказал, что у вождя их племени скоро будет объединение с другим племенем огнегривых рогачей, причем посредством брака. Мол, вождь отдает свою дочь замуж за вождя соседнего племени. Это любопытно. На этом можно как-то сыграть, если организовать слежку, понаблюдать, понять, кто у них дочь в племени. Ведь эти зеленокожие все на одно лицо, и попытаться свадьбу сорвать. А еще лучше устроить массовую драку на этой свадьбе. Причем хорошо бы с кровопролитием. Это может оказаться неплохой возможностью ослабить целых два племени, причем малыми силами. Боевой магией я не обладаю, сам я не такой сильный воин, зато неплохо разобрался со школой иллюзий, и это может неплохо сработать. Тем временем руки у меня чесались забраться в древний тоннель, но отец оставил там пару мужиков стеречь выход, скорее всего, и на ночь оставит. Поэтому пробраться незаметно будет непросто. Можно было бы погрузить стражников в сон, но это не самая лучшая идея. Как я понял, люди здесь очень ревностно относятся к службе, и такой прокол может вызвать у них сильное падение морали. Поэтому лучше подождать, а там я всегда успею улучшить удобный момент. К слову, у меня как раз восстановился магический запас, поэтому я принялся тренировать заклинание регенерации, пытаясь лечить рану на своем пальце. Даже появилась мысль отозвать жучка. Все равно он находится там уже столько времени, и ничего путного пока не обнаружил. А так останется больше энергии для тренировок. Но все-таки, пораскинув мозгами, эту идею я отбросил. Времени прошло еще мало, а держать под контролем этот туннель необходимо. И стоит ли говорить, что я не прогадал, оставив жучка на страже. Глава 18. Переговоры. Граф Людвиг из рода Трувар с трудом сдерживал себя. Ему хотелось пустить коня в галоп и скорее мчаться в Пёрде. Однако лишь десяток его ближайших воинов ехали верхом, как и граф. Остальные четыре десятка мужчин следовали за графом пешком. Отделяться от людей было плохой идеей. Графу было важно появиться правильно перед другими аристократами, в сияющей броне и в сопровождении достойной свиты. Необходимо было заставить потенциальных противников хорошенько задуматься, следует ли нападать на столь опасного врага. Быстроногий разведчик, что принес срочные новости, шагал сейчас рядом с графом. Он был усталым, но продолжал держать темп бега, передвигаясь легкой трусцой. Проводник вел за собой группу, словно пес поводырь. «Там, впереди!» Время от времени восклицал он, указывая куда-то вперед, вглубь леса. Людвиг нетерпеливо тискал в руках поводья, то и дело поглядывая на Штоллина, который скакал рядом. Граф опасался, что пропустит нечто важное и не успеет к началу судьбоносных событий, хотя и не смог бы ответить, отчего его обуревают подобные опасения. Граф, по мере продвижения, задавал уточняющие вопросы разведчику. «А кто напал первым?» «Да тут сложно судить, господин», — отвечал разведчик. «Мы подоспели, когда у них перепалка началась, а потом кто-то не выдержал и пальнул заклинанием. «Каким заклинанием?» — с интересом уточнил граф. «Так огненным», — охотно ответил парень. «А дальше-то что?» — нетерпеливо спросил граф. «Так сражаться начали, а я к вам побежал». Штолин внимательно слушал гонца, но в разговор не встревал, хотя и по его нервозным движениям угадывалось нетерпение. Его также переполняла уверенность, что там за лесом явно происходило что-то важное, и эти события необходимо использовать в свою пользу. Людвиг же думал об ином. Во-первых, раз в этих местах находятся другие аристократы, значит, у него появилась серьезная конкуренция. Во-вторых, успели ли эти аристократы сообщить королю об обнаруженных землях? Из-за того, что граф Трувар послушал жену и утаил информацию, его самого могли призвать к ответу. Король мог принять решение лишить титула, а то и вовсе казнить. Учитывая трудные времена, король Лайнер Рюрик III вполне мог пойти на столь суровые меры. Но было и еще кое-что. Тот факт, что неизвестные аристократы вступили друг с другом в бой, говорил сам за себя. Они явно не поделили земли. Судя по всему, агрессор не спешил докладывать о найденном оазисе в промерзших степях и решил избавиться от нежелательного свидетеля. Это развязывало руки графу. Тем более его отряд прибыл в эти земли только вчера. Тот факт, что неизвестный аристократ, замеченный разведчиками, уже начал строить деревню, говорил о многом. Скоро Людвиг вместе с гвардейцами пересек реку, ту самую, что текла вдоль их пути, во время охоты на варгхов. Затем группа углубилась в лес на другом берегу. Спустя 40 минут пути, отряд, наконец, оказался на границе рощи. За деревьями явно что-то происходило. Оттуда слышатся шум и солдатская брань. Людвиг прикинул время. Пока гонец добежал до деревни, пока Людвиг собрал отряд и добрался сюда, могло произойти что угодно. За столь продолжительное время ситуация могла сильно измениться. Разведчик издал вдруг птичий свист. Это был условленный сигнал для других гвардейцев. В ответ прозвучала такая же трель. Граф, определив по звуку местоположение наблюдателей, спешился и осторожно направился к тому месту, где расположились наблюдатели. Стоило приблизиться, как один из разведчиков принялся полушепотом докладывать. Битва была жаркая, сражаться уже закончили. Теперь раненых оттаскивают, да разговоры разговаривают. Людвиг оказался на возвышенности. С подобранного места открывался хороший вид, при этом листва скрывала удобное место от лишних глаз. Перед графом открылось поле недавнего боя. Бой между двумя небольшими группами, судя по всему, закончился едва ли 5 минут назад. С одной стороны 7 гвардейцев, с другой – десяток бойцов и порядка 3 дюжин простых людей. Люди на поле боя суетливо купировали последствия. Кто-то оттаскивал раненых, либо пытался привести в чувство на месте. Простые люди стремились уберечь пожитки и побитые телеги от огня. Убитых Людвиг пока не видел. Победителя здесь тоже явно не было. Двое мужчин встретились посреди поля брани. Их доспехи посверкивали в лучах заходящего солнца. Один опирался на боевой топор, второй – на полуторный меч. Они о чем-то оживленно беседовали, активно жестикулируя и сопровождая речь бранными словами. Можно было решить, что разговор был спокойным, почти приятельским, но Людвиг отсюда чувствовал обуревавшую мужчин ненависть. «Договариваются», — шепнул разведчик, а граф лишь кивнул. «Готовь людей», — сказал Людвиг, подошедшему Штолину. «Я пойду к ним, попробую разузнать подробности. Выстраивай людей на границе леса. Воинов у них немного, если понадобится, мы сможем потеснить обе гвардии, но попробуем решить все мирно». Штолин решительно кивнул, тоже оглядывая поле недавнего боя цепким взглядом. Людвиг подождал, пока войска соберутся у лесной границы, затем развернулся и направился к спорщикам. Как только граф появился из густой поросли, оба аристократа, будто по команде, повернулись к нему. Людвиг выглядел эффектно. На нем была сверкающая кираса. Руку он держал на рукояти палаша, украшенной инкрустацией. Под мышкой левой руки был зажат массивный шлем. Когда граф отошел от леса на 5 шагов, из зарослей за ним следом стали выходить гвардейцы. Стоит ли говорить, что у двоих баронов тут же испортилось настроение? «Доброго вечера, господа», — произнес Людвиг, приложив ладонь в латной рукавице к голове козырьком. Он поглядел на закатное солнце, которое скрывалось макушками деревьев. «Прекрасная погода, не правда ли?» Оба переговорщика проследили за взглядом графа. Людвиг же, воспользовавшись моментом, изучил их лица. Латник с топором графу не был знаком, как и его герб, две лисицы, бегущие за 2 зайцами. Вторым был барон Кроули. Этот аристократ имел немалую славу, как положительную, так и сомнительную. На его гербе были изображены черная птица, лесной кот и три стебелька клевера четырехлистного. «Смотрю, у вас здесь жарковато. Вижу, на вас напали враги и вы их с доблестью прогнали». Аристократы несколько смутились. «Позвольте представиться, граф Людвиг Трувор». Людвиг занял удобную позу, чтобы герб на его наплечнике блеснул узором. Красный дракон на черном щите, в лучах солнца выглядел особенно эффектно. Тем временем оба барона вновь перевели хмурые взгляды на приближающегося графа. Лорд Кроули напряг зрение, вглядываясь в лицо новоприбывшего. Затем пробежал глазами по блеснувшему гербу. В его глазах появилось узнавание. «Ну, конечно же, граф Трувор, сколько воды утекло с тех пор, когда мы виделись в последний раз!» — воскликнул он, тут же изобразив полупоклон, опираясь на свой меч. «Как я рад вас здесь видеть, барон Аластер Кроули, рад приветствовать вас!» Второй барон недовольно покосился сначала на своего оппонента, потом на графа, и, нехотя, явно выражая свое недовольство, тоже изобразил поклон. «Граф Трувор, рад видеть вас здесь», — произнес он. «Я барон Гарольд Терлин, из северных земель нашего королевства, к вашим услугам», — представился он. «Бывшего королевства», — со вздохом поправил граф Трувор. «Вижу, вас и в этом мире на север занесло». «Как сказать», — криво усмехнулся Терлин, по-прежнему пребывая в поклоне. «Со сторонами света мы здесь еще не определились, но готов предоставить наши наработки, если прикажете, господин. Уверен, нам будет чем обменяться, но бросьте эти условности, друзья мои», — произнес граф, улыбаясь. «В этом недружелюбном мире мы должны держаться друг за друга и быть добрыми друзьями, а друзья друг перед другом не склоняются и не зовут господами». «Так и есть», — поддержал граф барон Кроули, искоса взглянув на недавнего оппонента. «Ну что же, друзья мои, Гарольд Аластер, расскажите, что здесь произошло, и где наш общий враг, с которым вам пришлось сразиться?» Кроули вдруг выпрямился и пламенно заявил: «У меня сложились подозрения, что барон Терлин – предатель. Он предал корону короля и весь людской род ради собственной выгоды». На лице Терлина читалась столь отчетливая ненависть, что казалось, он вот-вот засвистит, словно закипевший чайник. Барон перехватил топор покрепче и уже хотел было ответить Кроули сталью, но Трувор поспешил вмешаться. «О чем вы такое говорите, Кроули?» — приподняв брови, спросил Людвиг. «Это серьезное обвинение. Как можете вы такое заявлять? Или у вас есть доказательства?» «Этот лорд, он нашел землю и присвоил ее себе самолично, не доложив об этом королю. Это преступление против короны», — твердо заявил Кроули. Людвиг вздернул брови и перевел взгляд на Терлина. «Уверен, у барона Терлина есть на это веские причины, ведь так, Гарольд?» — доверительно спросил Людвиг. Суровый мужчина расправил плечи и в упор взглянул на графа. У Людвига не было сомнений, что если бы не он, северянин обязательно убил бы Кроули. «Так и есть», — холодно ответил Терлин, переводя взгляд с Трувора на Кроули. «Эти земли опасны, чрезвычайно опасны», — заявил он. «Мы здесь находимся уже 9 дней. За это время пережили 4 нападения местных племен и зверей. Имеются и потери. Повторюсь, эти земли чрезвычайно опасны». «Ложь!» — воскликнул Кроули. «Нет силы, способной противостоять сплоченным рыцарям. Барон, помнится, что вы нечто похожее говорили и о демонах». Притушив порыв барона, припомнил древнюю историю граф Трувор. Кроули тут же прикусил язык, а Людвиг решил немного снизить накал конфликта. «Я со своими людьми здесь второй день, но королю мы тоже не докладывали», — мягко произнес граф, переглянувшись с лордом Терлином. «Порядок действительно нужно чтить, и докладывать королю о подобных событиях следует. Но сначала нужно понять, насколько эти земли опасны, и насколько большому риску можно подвергнуть других лордов. Как мы знаем на примере болот, некоторые твари могут быть куда опаснее промерзших пустошей. Я склоняюсь к тому, что нужно успеть оценить земли до общего собрания. Думаю, барон Терлин действовал исходя из тех же соображений, ведь так?» Граф выжидательно посмотрел на Терлина. Тот взгляд отвел, но согласно кивнул. «Вот и славно. Итак, господа», — Людвиг окончательно взял инициативу в свои руки. Терлин, который до этого, похоже, лидировал в переговорах, упрямо склонил голову, но принял правила игры и молча слушал, то и дело, бросая взгляды то на графа, то на барона. «Мы с вами аристократы, а значит, цивилизованные люди, и сможем легко прийти к единству. Мы не станем друг друга в чем-то обвинять. Как минимум мы на одной стороне и идем к одной цели. Ведь так, Кроули? Да, господин Трувор, ответил Кроули. Терлин, вы того же мнения? Так точно, господин Трувор. Терлин отвел глаза. Считаю вопрос исчерпанным, господа. Надеюсь, больше между вами конфликтов не возникнет. Повисла пауза. Однако Людвиг поспешил ее заполнить. «Как старший по титулу я беру вас под свою опеку», — заявил Трувор, — «и беру на себя временное главенство на этих землях. Есть возражения?» «Да, господин, это лучшее решение», — тут же склонился Кроули. Терлин же скрипнул зубами, но поклонился. Правда, его выражение выдавало его истинные чувства. В гробу он видел господ над собой, однако выдавил. «Да, господин, как я уже озвучил, королю до общего собрания докладывать не станем», многозначительно поглядел на Терлина Людвиг. «Для начала нужно определить степень опасности на этих территориях». «Но граф», тут же воскликнул Кроули, скользнув взглядом по Терлину. «Ведь если мы попросим помощи, король пришлет нам подкрепление, а может и личную гвардию, а вместе мы в раз вычистим эти земли от любой заразы». Трувор едва удержался, чтобы не поморщиться. «Уверен, у короля есть и свои проблемы», мягко произнес Людвиг, в то время как нас здесь трое аристократов, обладающих боевой магией. Более того, у нас есть гвардейцы. Граф с достоинством оглядел изрядно побитые войска баронов целых три десятка. С такой силой мы вполне сможем и навести порядок на этих землях и удержать оборону, а при необходимости и разобраться в любой проблеме. А когда вычистим эти земли от опасностей, тогда уже и направим весть королю Рюрику. В любом случае через три недели будет собрание лордов. Там мы и доложим об этих землях. Разумные слова, мой лорд, склонил голову барон Терлин. Под взглядом графа, барон Кроули тоже склонился. Так и поступим, господин. К слову, раз вы уже здесь 9 дней, у вас уже, наверное, неплохо организован лагерь, спросил граф у Терлина. Так и есть, скупо кивнул Терлин. Мои подданные уже приступили к строительству жилых домов. Я буду рад, если вы пригласите меня в гости. Покажете, как отстроились. И неплохо бы нам обсудить план предстоящего освоения этих земель. Согласен с вами, мрачно произнес Терлин. Я пошлю вместе с вами одного из моих людей. Он посмотрит, где вы обосновались. На завтра я сам приеду за вами и проведу к нашей деревне. Мы закатим пир в вашу честь. «Граф Трувор, даже не сомневаюсь», — улыбнулся Людвиг. «Барон Кроули, а у вас какие планы?» «О, граф Трувор, мы только сегодня утром попали в эти благостные места», — начал Кроули разливаться соловьем. «Я радовался как ребенок, когда увидел солнце на небе и зеленые травы, поля и луга. Много дней я не видел ничего съестного, но боги повели нас и даровали нам свою милость. Боги накормили нас и показали путь к спасению». Людвиг едва сдержался, чтобы не поморщиться от наигранности, но тем не менее сохранил улыбку и добродушное выражение лица. «Истинно так, только по воле богов такое и могло случиться», — покивал Людвиг, — «пока мы не разошлись по сторонам. Много ли у вас гвардейцев, друзья?» «Не так много», — произнес барон Кроули. «Всего-то осталось 10 гвардейцев, и то, боюсь, многие ранены после этого недоразумения». Он бросил взгляд на Терлина. Кроме бойцов осталось несколько телег с вещами и два десятка мужиков. Силы маленькие, но мы теперь уверенно смотрим вперед. Граф Трувор оглядел побитые войска барона. Минимум 5 бойцов и правда были ранены. «Лекарь у вас есть?» – спросил граф. «К сожалению, нет», – ответил Кроули. «Полгода назад потеряли последних в битве с ящерами на болотах. Моя супруга умеет лечить», — сказал Людвиг. «Ваших воинов мы подлечим. А у вас, как обстоят дела с личным составом?» — обратился он к Терлину. 25 гвардейцев за, еще 10 охотников, способных держать лук. А дальше по мелочи, женщины, дети, мастера, всего около 40 душ», — доложил Терлин. Трувор оглядел силы Терли. «Там было всего 8 бойцов. Кроули очень повезло, что Терлин не подготовился к встрече с ним, но в любом случае бойцы Кроули были измучены дорогой, а бойцы Терли должны были набраться сил. Этот Кроули не промах. Успокаивало одно, личная гвардия графа куда больше, чем все войска обоих баронов вместе взятые. «Вы смогли сохранить много жизней», — одобрительно покивал Трувор. «Мы жители Севера, мы привыкли выживать в холодах, потому потери наши не так велики», — гордо заявил Терлин. «Тогда, господа, думаю, можно забыть о случившемся инциденте и забыть распри», — предложил Трувор. «Пожмите друг другу руки. Смелее, господа». Терлин, особо уже не сдерживаясь, со злобой посмотрел на Кроули. «Я готов пожать руку», — сказал Кроули. «Сражался этот воин доблестно». «Вот и славно», — произнес Трувор. «Мы должны быть едины и сильны, как никогда». По лицу Тарлина, который плохо скрывал эмоции, было видно все, что он об этом думал. Народы Севера всегда славились своей строптивостью и отчужденностью, и никогда не любили пускать чужаков на свои земли. Даже король Рюрик не очень-то любил посещать те края. Однако, пересилив себя, Тарлин протянул руку первым. Кроули тут же сжал ладонь в латной рукавице. Скрипнула сталь и кожа. «Вот и прекрасно», — сказал граф. «Барон Кроули, думаю, вы можете остаться в нашем лагере. Наши люди сегодня славно поохотились и принесли в лагерь немало еды. Мы сможем вас накормить». По крайней мере, Трувор не был уверен, останется ли Кроули в живых, если его пригласит Тарлин. Кроули же довольно улыбнулся. «Мы тоже можем вас угостить. Сами боги одарили нас славным угощением», — произнес он. «Вот и прекрасно. Обменяемся нашими угощениями», — улыбнулся Людвиг. Затем обернулся и махнул рукой Штоллину. «Наши воины помогут вам с ранеными и с транспортировкой вещей». По пути назад Людвиг размышлял о произошедшем, хоть это у него не очень-то получалось. Кроули не замолкал ни на минуту, рассказывая о своих приключениях, как они в снегах видели стяги графа Трувора, как чуть не погибли от голода, но откуда-то с неба на них упали 5 свиных туш. Трувор в этих туши сразу узнал тех самых варгхов, на которых они сегодня охотились. Затем рассказал, как случилась перепалка с Тарилном, и его единственный сын Симур, заподозрив неладное, атаковал одного из бойцов огненным заклятием. Только граф понадеялся, что барон умолкнет, но у того в запасе было еще много историй. Их сопровождал гвардеец Тарлина, которому барон выделил коня, и графу не нравилось, как на него смотрит этот простой воин. У него был очень нехороший взгляд. Воин держался неподалеку, внимательно слушал все разговоры, то и дело, искоса поглядывая то на Кроули, то на Трувора. Людвиг всегда славился своим добрым характером, но даже ему захотелось дать этому воину хорошую взбучку и урок хороших манер, слишком уж он непочтительно пялился на благородных аристократов. Еще его тревожило, что у барона Тарлина людей оказалось довольно много. Учитывая не самый дружелюбный нрав северян, с ним вполне могли начаться проблемы, а значит, следовало хорошенько подготовиться. Людвига нисколько не удивил тот факт, что северянин даже не подумал о том, чтобы доложить королю. Даже угроза смертной казни и лишения титула на этих северян не действовала. Им было плевать на все титулы и условности аристократии. Что касаемо сражения северян с Кроули, ситуация была закономерная. Видимо, этому барону и вправду благоволит судьба, иначе с его малыми войсками он должен был погибнуть под ударами северян. Видимо, все дело в том, что северяне не успели, как следует, подготовиться. Скорее всего, Кроули напоролся на отряд разведчиков. Иначе Тарлин взял бы всех гвардейцев и разом отправил бы Кроули к праотцам. Люди Кроули, уставшие, изможденные, но приободренные славными новостями, оказались не менее болтливы, чем их господин. Они тоже наперебой рассказывали о своих приключениях, обменивались с молчаливыми гвардейцами Штоллина новостями. Гвардейцы же, под хмурым взглядом старшины, сдерживались, только многозначительно кивая в ответ и поглядывали по сторонам. Про дисциплину никто не забывал. Штоллин знал свое дело. Стоило двум отрядам добраться до реки и преодолеть границу леса, как на противоположном берегу увидели 5 глауров, восседающих верхом на варгхах. Повисла немая сцена. Сначала глауры оскалились, увидев первые 10 людей. Но по мере того, как все новые бойцы выходили из леса, уверенность зеленокожих таяла. Один из глауров выступил вперед, массивный, увешанный подобием доспехов, что состояли из связанных вместе ребер и костей. Его голову, на манер шлема, венчал череп крупного рогатого животного, а на плечах лежала ярко-рыжая шерсть. Воин выставил вперед губу, затем достал кинжал и изобразил, как проводит им себе по шее, затем указал острием кинжала на людей. «Лучники, к бою! Стреляйте в них!» Людвиг и Штоллин взревели одновременно. «Гвардейцы, готовьтесь переходить реку! Нельзя их отпустить!» Глауры, уже поняв, к чему все идет, решили сбежать и принялись понукать варгхов. Женщины, что шли в самых последних рядах, только сейчас увидели страхолюдов на том берегу и принялись визжать. «Теперь вы видите, барон Кроули, рано еще звать короля!» Выхватывая меч, бросил Людвиг и пришпорил коня. В его левой руке разгорался рыжий огонек. Глава 19. Тоннель. Я сидел на холме и переводил взгляд то на вход в подземелье, который сторожили двое гвардейцев, то на свой палец, который упрямо не хотел заживать. Нет, в магии исцеления определенные подвижки были, но очень уж медленно сходились края раны. «Да что ж не так», — рыкнул я, снова заполняя магический контур энергии. «Лечись уже», — шипел я. В туннеле, в котором по-прежнему сидел мой жучок, не было никаких изменений. Жучок смотрел в темноту, темнота смотрела на жучка, и ничего, никаких больше поползновений. Я, к слову, понял одну вещь, все время наблюдать за тем, что происходит вокруг него, довольно муторно. Поэтому настроил все таким образом, что если будет какое-то движение в той области, то он даст мне сигнал. Я проверил эту гипотезу, создав еще одного жучка в том месте, где мужики валили лес, разместил его аккурат за деревом, и когда в его поле зрения появился один из дровосеков, жучок тут же привлек мое внимание. Проверил еще несколько раз и убедился, что работает. И вроде успокоился, но все равно нет-нет да проверял, все ли в порядке там, в тоннелях. Отчего-то не давали мне покоя эти исписанные стены и скелеты. Да и книги тоже покоя не давали, очень уж хотелось до них добраться. Когда магический запас заканчивался, ходил вокруг деревни, наблюдая удивительный прогресс. К слову, посмотреть было на что. Уже у всех жителей деревни были вполне себе удобные шатры, а еще, из привезенных накануне бревен почти до конца выстроили стены просторной казармы человек на 40. Осталось лишь крышу постелить. Для солдат более чем достаточно. А еще подивился, как быстро выстроили загон для варгхов. Даже не сразу поверил. Для заграждения использовали толстые ветки, доски от разобранной телеги и не толстые бревна. Более того, туда уже запустили зверей с детенышами. Две крупные особи, которые оказались самцом и самкой, пытались сначала сделать подкоп под оградой, но у них ничего не вышло. Очень уж глубоко вкопали бревна и доски, затем попытались протиснуться сквозь прорехи в чистоколе, но там могла пройти разве что рука мужчины. Здоровенный варгх, который в обхвате был как толстенный ствол дерева, там точно не пролез бы. Детеныши могли бы и просочиться, но они жались к взрослым варгхам. Благодаря высоте бревен, перепрыгнуть их тоже не получалось. В общем, сработали загон на славу. Усатый мужчина, которого звали Сымин, который, в прошлой жизни, был фермером, так и потирал ладони, мол, переселился в новый мир, нашел свое место и уже занимается любимым делом, которым еще его предки помышляли. Завидев меня, он поклонился, поприветствовал. «Господин Дерек, смотрите, как у нас разместились эти ваши варгхи». «Действительно», — согласился я, — «загон что надо, сработан на славу». «А то», — самодовольно улыбнулся Сымин, — «стараемся. Скоро они попривыкнут к новому месту, начнут плодиться. Тогда у нас и без охоты мяса будет вдоволь. Нам бы еще коровку где-то найти». «Корова». В голове тут же всплыл образ крупного рогатого животного, но не гивей. «К слову, где-то за дальним лесом должны быть стада подобных животных, надо будет потом проверить. А эти ваши ручные медведи, прямо-таки загляденье», — продолжал фермер. «Их бы командам обучить, цены бы таким питомцам не было». Я вежливо улыбнулся, еще раз похвалил работу фермера. Хотел было отправить его на подмогу дровосекам, но у него и без того была работа. Он экспериментировал с кормом для варгхов, подсовывая то сено, то остатки зерна. Я еще перемолвился парой слов с Сымином и вернулся на свой холм, тренировать магию природы и следить за проходом. У меня как раз пополнился магический запас. Ближе к вечеру меня нашла матушка. «Дерек, что-то от Людвига ни слуху, ни духу. Душа у меня не на месте», — произнесла она. «С ним столько гвардейцев отправилось, уверен, что все будет хорошо», — поспешил я успокоить мать. «Не переживай. Хочешь, позанимаемся заклинаниями?» — предложила она. «Кстати, ты практикуешь регенерацию, а то...» Показал ей палец. Матушка внимательно изучила порез. «Слушай, и правда у тебя очень хорошо получается. Регенерация магия грубоватая, она лишь ускоряет заживление, но ты смог с ней управляться, это уже неплохой шаг». «Почему грубоватая?» — удивился я. «Видишь, из-за ускорения чешуйки кожи срослись неровно. Если бы порез был глубже, остался бы шрам». Я нахмурился, а матушка поспешила меня похвалить. «У тебя явно есть талант к исцелению. Давай вместе почитаем эту книжку, а я объясню тебе сложные структуры». Я достал книгу с нарисованным пятиконечным листом. «Нет, это пока будет для тебя сложной, другую, которая с основами». Я нахмурился. «Я дал ее почитать Стефану», — признался я. Теперь нахмурилась матушка. «Вообще-то, «Простолюдинам не принято изучать магические премудрости», — осторожно произнесла она, искоса взглянув на меня. Я же вздохнул. «Это было в той, старой жизни. Сейчас же у нас каждый человек на счету. Как по мне, пускай лучше все изучают магию. Те же самые иллюзии или магию разрушения, чтобы могли за себя постоять. Видишь ли, сынок, во-первых, не все простые люди обладают магией от природы, а во-вторых, власть аристократов в основном держится на магической силе просто потому, что мы сильнее и больше ведаем. Не думаю, покачал я головой, еще и потому, что мы можем рисковать и берем на себя ответственность. Да и что же мы тогда за аристократы такие, если только на силе и способны удерживать власть? Отец совсем не такой, за ним идут люди, потому что он лидер, это куда важнее. Матушка улыбнулась. В этом ты прав. «Твой отец исключительный человек, ну да ладно, мне самой интересно, что Стефан вычитает в той книге и что поймет. Я слышала, что его дедушка был сильным травником и кое-какие науки своим детям преподавал. Я лишь покивал, в очередной раз, сверившись со своим жучком. Вечер мы провели с матушкой. Ты неплохо разобрался в магии иллюзий», — похвалила она меня, когда я продемонстрировал своего жучка и объяснил принципы действия. «Ты быстро до этого додумался. Видишь ли, магия иллюзий – это прекрасная основа для дополнения той или иной школы, той же магии целительства. Например, спящих людей лечить куда проще, чем бодрствующих, а именно у иллюзий способность усыпления гораздо сильнее. То же самое магия пространства или тени, или боевую магию, тоже проще всего комбинировать с магией иллюзий. Также для наведения боевых заклятий, путем создания вот таких вот жучков и любых других маяков. Любопытно, протянул я, давай покажу. И матушка показала. Она показывала мне разные приемы с иллюзиями и признаться, многие меня серьезно удивили. Познания матушки в магии иллюзий, магии пространства и в боевой магии были весьма обширны. Например, она показала, как при помощи магии иллюзий можно скрывать магические атаки. Например, стрелу или летящий огненный шар, что она и продемонстрировала. Изабелла запустила огненный шар, после чего тот растаял, зато появился другой, летящий в другую сторону. В итоге иллюзорный огненный шар исчез, а невидимый взорвался там, куда его посылала матушка. А еще матушка продемонстрировала мне азы магии телепортации. Она вдруг растаяла в воздухе, а затем в метре появилась ее проекция. Она была совсем как настоящая, но я чувствовал, что это иллюзия. К тому же мама, пускай и была невидима, держала меня за руку. Проекция прошла шагов 10, при том, что сама матушка стояла рядом со мной, закрытая пологом невидимости. В следующий миг, настоящая матушка вдруг исчезла с едва слышным хлопком, а появилась уже там, где стоял ее образ. Она буквально использовала иллюзию как магический маяк, к которому перенеслась. «Видишь», — произнесла она, — «таким образом можно обмануть ассасинов». Например, они выпустят все свои стрелы и метательные кинжалы в мою иллюзию, пока та будет к ним приближаться. А потом я подойду прямо к ним, и пока они будут перезаряжаться, перемещусь в свою проекцию, оказавшись на расстоянии прямого удара. Матушка рассказывала таким тоном, будто обсуждала полевые ромашки, хотя только что продемонстрировала довольно серьезный магический прием, способный преломить ход боя. «Мама, ты ведь научишь меня всем этим заклинаниям?» Вкратчиво начал я. «Сынок, эта магия опасна», — произнесла матушка. «Опаснее, чем оказаться один на один с врагом без возможности защищаться». Вздернул я бровь. «Мама, ты же видишь, я быстро схватываю. Уж поверь, себе я не наврежу. Сначала изучи книги по магии природы». В следующий миг по деревне пронеслись возбужденные возгласы. Люди заголосили, а потом из-за деревьев стали появляться наши гвардейцы, да еще и с пополнением. Один за другим из леса выходили гвардейцы, среди которых наблюдались новые лица, а следом появились телеги, запряженные мулами и конями. «Мулы – это хорошо», – пронеслось в голове. «Думаю, Семен порадуется. К тому же у нас нет других животных, которые хороши были бы в качестве тяговой силы. Все-таки стягачи, пусть и приноровились к работе, но вряд ли будут долго работать в упряжке. Отец привел кого-то с собой, и это хорошо. Во-первых, лишние руки не помешают, а во-вторых, люди явно пришли со своими пожитками. Тем более, что половину наших телег мы с кузнецом разобрали на волокуши для бревен. Однако вскоре возгласы сменили характер с восторженных на встревоженные. Мы с матушкой переглянулись и ускорили шаг, спеша навстречу гвардейцам. Отчего-то отца среди вернувшихся не было видно. Стоило нам с матушкой приблизиться, как навстречу вышел Штоллин. Он был бледен и хмур. При виде нас он тяжело вздохнул и спешился. «Где Людвиг?» — спросила матушка таким тоном, что Штоллин вздрогнул, а у меня по спине пробежали мурашки. По крайней мере, эта женщина все меньше казалась безобидной пацифисткой. «Госпожа Изабелла», — склонился он, — «мы по пути встретили врагов. Ваш муж, он сражался, как лев. Мы победили всех врагов и выполнили его приказы. Господин Людвиг самолично убил двоих глауров. Где мой муж? Мне плевать, сколько там врагов он убил», — рявкнула женщина. «Он сильно ранен», — наконец ответил старшина. «Так чего же ты молчишь?» — взревела женщина. «Он в телеге, госпожа», — указал Штоллин на одну из телег, которые тащил мул. «Ты должен был в первую очередь его сюда привести, чтобы я успела его исцелить», — зарычала она, бросившись к транспорту. Штоллин попытался было сказать что-то вслед графине, но та уже не слушала. Один из воинов попытался ей помочь взобраться, но она лишь отбросила его руку и сама заскочила прямо в телегу. Я и сам уже спешил вперед. Весть о том, что отец ранен, отозвалась у меня тягучей яростью. Кто посмел ранить моего отца? Штоллин шагал за мной следом. В телеге лежало 9 воинов, среди которых лежал отец. Шлем с него снят, лицо перемазано кровью. Голова была перемотана и промокшие от крови волосы прилипли к лицу. «Как это произошло?» — взревела мать. В руках женщины появился нож, она принялась срезать грубую повязку. Увидев знакомое лицо одного из гвардейцев, она сказала: «Быстро беги к тете Эфе, скажи, чтобы она начала кипятить воду, и попроси, чтобы прислала девушек для перевязок из тех, что опытные». Воин закивал и тут же побежал опрометью вглубь лагеря. Матушка повернулась к Штоллину. «Ты так и будешь молчать? Как это произошло?» «Простите, госпожа Изабелла», — сглотнул старшина. Он погнался за Глауром, его конь оступился, и граф упал, головой ударившись о камень. У него даже шлем раскололся от силы удара. «Я, если честно, боялся, что он насмерть, того. Но я первым делом проверил, как вы учили, дышит ли. Правда, в сознание так и не приходил. Но мы в любом случае выполняли его приказ, сначала догнали всех Глауров, а уж потом им занялись. По крайней мере, он бы нам не простил, если бы мы их упустили». Да и, он осекся и нахмурившись посмотрел куда-то в сторону. «Ао, кого я вижу? Госпожа Изабелла, сколько лет, сколько зим?» Тут с телегой поравнялся незнакомый мужчина с пышными усами и пшеничными волосами, выбивающимися из-под шлема. Выглядел он нелепо. Сам грузный, лицо изможденное, и его приветливая улыбка скорее выглядела как оскал голодного умертвия. «Госпожа Изабелла, как я рад вас видеть!» Я нахмурился, его приветливая улыбка была сейчас абсолютно неуместна. «Кто вы?» «Я вас в первый раз вижу», — отмахнулась матушка. «Думаю, вы и сами видите, что я занята. Не переживайте, госпожа Изабелла. В любом случае, что бы ни случилось с вашим мужем, вы теперь под моей опекой. Меня зовут барон Кроули, и я к вашим услугам». Матушка отмахнулась, продолжая срезать с отца повязку, дабы оценить повреждения. «Я, конечно же, совершенно не разбирался в магии целительства, но что-то мне подсказывало, что у отца рана непростая. К тому же, если обычные порезы Изабелла лечила почти весь день, то лечить голову должно быть гораздо сложнее». Тем временем барон Кроули никак не отставал. «Ну, не страшно, что вы меня не помните. В любом случае, мы с вами подружимся. А пока, ваш муж находится в таком состоянии, конечно, делами буду заниматься я. Я готов взять на себя бремя ответственности и принять на себя дела вашей деревни, чтобы потом, когда ваш супруг придет в себя, вам не стыдно было перед ним». Барон Кроули не сразу понял, что произошло, когда перед ним в полный рост в телеге вырос я, уперев руки в бока. «Ой, здравствуй, юный сэр. Ты, я так понимаю, сын лорда Трувора?» «Именно так», — хмуро ответил я. «И раз отец болен, этой деревней буду управлять я. И именно я буду принимать решение, как мы дальше будем вести дела, и под чьей опекой здесь все будет происходить». Улыбка на лице Кроули поскушнела, но сдаваться он не собирался. «А ой, слова настоящего мужчины», — улыбнулся барон с таким видом, будто хотел потрепать меня за щечку. «Вот увидите, я вас всему научу. Вы теперь в надежных руках и под моей опекой». «Мне не нужна никакая опека», — твердо заявил я. «Я рад, что вы решили у нас погостить. Но, надеюсь, вы не будете забывать, кто здесь главный и не станете вмешиваться ни в свои дела. Но вы так молоды», — тут же запричитал барон. «Вам обязательно нужен регент и опытный советник. С этой задачей вполне справится моя мать». Краем глаза я увидел, как Штоллин подобрался и подошел к нам. Его рука твердо лежала на рукояти меча. Теперь я понял, отчего у него был столь хмурый взгляд. Если бы я не взял инициативу на себя, Штоллин вряд ли смог бы что-то сделать. Все же он гвардеец, и в случае, если бы барон попытался прибрать все к рукам, старшина лишь наблюдал бы. Просто не имел бы права перечить аристократу. Что ж, раз так, растерявший энтузиазм барон принялся оглядываться, «Скажите, где я могу разместиться со всеми полагающимися моему титулу почестями?» «Значит так, барон, очевидно, вы сегодня поймали удачу за хвост, и я очень за вас рад. Сейчас организуйте своих людей, надеюсь, у вас не возникнет с этим проблем. Направляйтесь в центр лагеря, там вас накормят ужином. А дальше старшина Штоллин распорядится, чтобы вам подыскали место, где расположиться на ночлег. Благодарю», — барон смерил меня взглядом. «Отдыхайте, завтра нам понадобится помощь всех ваших людей в строительстве забора и домов». Барон явно оторопел от моего напора. «Ну, у меня ведь половина бойцов ранены. Как же они будут работать? Раненые будут лечиться, остальные, как наберутся сил, будут помогать. У нас правила простые, работают все. Тех, кто отлынивает, мы не любим. Если вопросов больше не осталось, прошу, не отвлекайте меня и мою мать. Нам нужно заняться здоровьем отца и других раненых бойцов». Кроули хотел бы что-то еще сказать, но Штоллин вдруг рявкнул во весь голос. «Господин Дерек, готов приступить к докладу?» Я кивнул Штоллину, если честно, с немалой долей благодарности. Кроули меня порядком раздражал. Я перевел взгляд на барона, с явным посылом, что ему пора. Барон криво улыбнулся, поклонился, затем направился в сторону кухни тети Эфы. Я бросил взгляд на матушку. Изабелла поймала мой взгляд, одобрительно кивнула мне и снова занялась раной отца. Я спрыгнул с телеги и подошел вплотную к старшине. «Господин Штоллин, расскажите, что там произошло?» — мягко произнес я. Старшина кивнул, затем, кратко, четко и по сути предоставил расклад по ситуации с двумя враждующими баронами, которые сцепились непонятно из-за чего. И несмотря на вмешательство моего отца, на самом-то деле так ни до чего не договорились. «Этот Кроули, тот еще прощелыга», — доверительным тоном продолжал Штоллин. «Слыхивал я о нем. Он и в прошлом все время влипал в сомнительные истории, частенько попадая в просак. Вы с ним верно поступили, что поставили на место. От него следует ждать сюрпризы», — осведомился я. «Не думаю, на открытую конфронтацию он уже вряд ли пойдет. А вот северяне». Штоллин сплюнул. «Эти вообще не достойны никакого доверия. Король Лейнер в свое время даровал им титулы только потому, что это было проще, чем с ними воевать. От налогов они уходят, ни с кем не считаются, но хотя бы на наше королевство перестали нападать. Но это было в прошлом. Здесь же...» Штоллин снова сплюнул. «Этот барон Торлин обязательно себя еще покажет, и лучше с ним держать ухо востро».